Глава 18. 27 августа 1942 года. Декретное время 22 часа 3 минуты. Район высоты 135,4. Три кургана. Первый батальон 282-го полка НКВД. «Ну вот, накаркал же!» Оля едва не подпрыгнула на топчане, словно кошка, озираясь по сторонам дикими от страха и удивления глазами. Вскочили на ноги Женька Степанов, другие бойцы, отдыхающие в единственном на весь взвод, но просторном блиндаже. Вскочили и тут же попадали от моего дикого рева. «Всем лежать! Сейчас открывают дверь, могут очередью прямо по нам простегнуть. Огонь с порога не открываем, крика не поднимаем. Если блокируют, отстреливаемся изнутри, не даем бросать гранаты». Стрельба снаружи мгновенно набирает шквальную мощь. Захлебывающиеся очереди трофейного МГ-42 обрываются, но еще ракочет МП-40 одного из сержантов. Часто хлопают выстрелы родных Мосиных бойцов усиленного дозора, прозевавшего врага, и теперь гибнущего в неравной схватке. Но смерть ребят дарит нам лишние секунды, чтобы мы могли прийти в себя и вступить в бой. Лишь бы только остатки взвода не блокировали в блиндаже, ведь тогда наша гибель станет лишь вопросом времени. Рывком распахиваю дверь и тут же рыбкой ныряю вниз. Вовремя. Веер пуль ударил по дереву, во все стороны полетели выбитые щепки. Над позициями светло, как днем. Осветительные ракеты, запущенные дозором, все еще висят в воздухе. И в их свете хорошо различимы не только атакующие немцы, но и наш блиндаж, изначально развернутый дверью в сторону высоты. Пару метров до ближайшей стенки хода сообщений я преодолеваю бегом, пригнувшись, а после распрямляюсь, скидываю на бровку окопа ДТ. Перед окопами грохнул взрыв лимонки. На еще одну растяжку напоролись, сволочи. Так вам и надо. А слева с заметным опозданием ударил станковый Максим, простегивая длинными очередями фрицев и заставляя врага залечь. Расчеты станкачей ночевали прямо у пулеметов, но странно, что огневая точка на правом фланге по-прежнему молчит. Очередь. Одна, вторая. Бью короткими очередями по вспышкам выстрелов, по хорошо различимым в свете ракет фигурам вражеских солдат, бегущих к траншеям. Кто-то падает, чья-то стрельба замолкает, но не факт, что мои пули нашли цель. Может, просто спугнули. И одного фрица достал точно. Пульсирующие в полутьме трассы уткнулись ему в грудь, опрокинув назад, а в ответ довольно точно ударил машингевер, подняв фонтанчик земли у самых глаз. Я едва успел закрыть их, инстинктивно отшатнувшись. Пулемет ощутимо дернуло в руках, и я тут же нырнул вниз, не веря, что удалось уцелеть. Следующая, возможно, предназначенная мне очередь отбросила назад застывшего в дверном проеме бойца, так и не сумевшего сделать шаг вперед. А вокруг меня в окопе, примыкающем к блиндажу, уже скопилось человек 6. Сейчас они, по моему примеру, залегли, спасаясь от огня скорострельного машингевера. Между тем, в ходе сообщения, ведущим от правого края, гулко грохнули две гранаты. Щелкнул единственный выстрел Мосинки, и тут же отстучала короткая, всего в 2-3 патрона, автоматная очередь. Немцы уже здесь. «Не спим, бойцы! Что в аппендиксе столпились? Ждете, когда всех одной гранатой накроет? Вперед, занять оборону!» Заведенной опасностью, хватаю ближнего ко мне бойца за ворот гимнастерки и с силой толкаю его вперед. Молодой парень, кажется, из второй роты рванул по траншею, увлекая за собой товарищей, а я принялся успешно раскручивать колпачки сразу на двух яйцах. Сейчас вы меня попляшете, твари. Колпачки обрываю одновременно. Первую гранату кидаю, целя в траншею, где совсем недавно раздавались выстрелы, только чуть вперед, примерно туда, где, по моим прикидкам, сейчас должны находиться фрицы. Вот только упало яйцо за бровкой окопа, не попало в ход сообщения. Зато второе взмывает в воздух с двухсекундной задержкой и взрывается над окопами, не коснувшись земли. Шайзе! Кого-то зацепил, но крик раздался уже совсем близко. Практически одновременно с немецким воплем посланные вперед бойцы открывают огонь из винтовок, целя вглубь примыкающей справа траншеи. «Эй, блиндаже, уснули? Хоть ползком, но выбирайтесь, если жить хотите. Степанов, защищай Олю!» Я кричу, одновременно потянув из кобуры ТТшник. Дегтярев поврежден, очередь МГ-42 ударила прямо по стволу, так что теперь вся надежда на родной, надежный тульский Токарев. Пригнувшись, бегу по траншее. Всего десяток метров до поворота, который оседлали трое бойцов, ведя частый огонь из трех линеек. Один из них вскрикнул, прошитый очередью за секунду до того, как я поравнялся с бойцами, а оставшись, неожиданно яростно закричали и бросились вперед. Видать, унтер завалили. МП-40 молчит. Я хотел побежать следом, но прямо над бровкой окопа выросла фигура немца. Я инстинктивно шарахнулся в сторону, одновременно стреляя. Ганс также успел выстрелить. Пуля врезалась в земляную стенку, где я стоял секунду назад. Но и две маслины, выпущенные из ТТ наспех, не нашли цель. Фриц спрыгнул в окоп, мгновенно направив ствол карабина с закрепленным на нем штык-ножом мне в живот, и уже начал атакующее движение. Но я из трех шагов в упор не промахнулся. Еще две пули ударили в живот смелого врага, сложив ее пополам и отбросив назад. Удар! Голова взорвалась болью, перед внутренним взором вспыхнули звезды, а обнаружил я себя лежащим на дне хода сообщения. Пистолета в руке нет. Похвалив себя за привычку цеплять каску, спасшую от более тяжких последствий встречи затылка с прикладом, я не более секунды прихожу в себя. Разворачиваюсь на спину и едва-едва успеваю скрутиться на бок, уходя от укола штыка. Клинок наполовину погрузился в землю, прорезав гимнастерку и кожу на спине, а я рывком наваливаюсь на ствол Маузера всем весом тела. Карабин вылетает из рук напавшего со спины немца, я же цепляю его ногу носком левой, потянув на себя, и одновременно бью пяткой правой в колено. Враг падает, я встаю, но трачу драгоценные секунды на то, чтобы найти на земле пистолет. Однако вороненый ТТшник при слабом свете затухающих ракет нигде не видно, и я не успеваю его найти. Зато успевает вскочить на ноги Фриц и едва ли не с колен прыгает мне в ноги. Прыжок опрокинул бы меня, если бы за спиной не оказалась земляная стенка. Упершись в нее, я сохранил равновесие и тут же дернул противника в сторону, смещаясь на середину хода сообщения. Немец усилил напор, пытаясь свалить. Ну что ж, у него получилось. Вот только перед падением я выставил вперед левую ногу и, используя инерцию движения противника, перебросил его через себя с подбивом левой ноги в пах. Этот бросок у меня как раз очень хорошо шел на тренировках. Кувырок назад, через спину, и я оказался сверху на грудине Фрица. Тот не промах, схватился за рукоять финки, торчащей в моих поясных ножнах. Видать, разглядел чуть раньше, гад. Но удар кулака вогнал его кадык в горло, и фашисту тут же стало не до ножа. Он обоими руками схватился за раздавленную поломную гортань, пытаясь сделать хотя бы один вдох. Не смог. А секунду спустя финка глубоко вошла в солнечное сплетение, оборвав муки врага. В окоп спрыгивает очередной германец. На мою радость с карабином, а не с автоматом или пистолетом. Я успеваю вырвать клинок из тела убитого, но тут же вынужден распластаться на нем. Зальдат скидывает маузер и стреляет. Пуля вырвала клок кожи на спине, заставив взвыть от боли и метнуть нож хватом за ручку. На эмоциях получилось неловко, лишь бы как-то ответить. Финка плашмя ударила в земляную стенку в стороне от врага, подарив мне лишь единственное мгновение его растерянности. Но оно истекло очень быстро, и Ганс принялся сноровисто дергать затвор, перезаряжая оружие. Рядом со мной лежит трехлинейка убитого ранее бойца. Хватаю ее, едва ли не по-тигриному прыгнув к противнику, и за секунду до следующего выстрела бью стволом винтовки по маузеру, отклонив его в сторону. Пуля прошла мимо, а обратным движением я, что есть силы, зарядил прикладом в челюсть Ганса. Ух, какая отдача, какой удар! Дерево приклада выдержало, а вот челюсть немца не факт. Она громко клацнула, после чего Фриц безжизненным кулем повалился на землю. Четырехгранный штык, на удивление, легко вошел ему в солнышко, оборвав жизнь. Вырвав штык, я тут же дослал затвором очередной патрон, после чего огляделся. Слева только что запустили в небо несколько осветительных ракет, и по-прежнему ракочет Максим, давя огрызающийся фрицевский расчет и залегший в поле. И, судя по голосам трофейного автомата и Мосина, к позиции пулеметчиков образовался настоящий узел обороны. Между тем от обоих опорных пунктов также летят густые трассы станковых машингеверов, выкашивая атакующих, а от блиндажа бегут по траншеям все новые бойцы, в том числе и минометчики Косухина. На моем участке атакующих фрицев вроде нет, но метрах в 40 впереди залегли вражеские пулеметчики. В отличие от расчета Максима, фашисты не имеют укрытия вроде ячейки, их МГ не защищен щитком, а бешеная скорострельность немецкого оружия завязана на обязательной регулярной смене стволов. Как раз сейчас противник в очередной раз замолчал, меняя накалившийся от плотной стрельбы ствол. И следующая же очередь нашего станкача достала первого номера, уткнувшегося лицом в землю. А второй номер протяжно закричал, схватившись за плечо и широко разевая при крике рот. С этими порядок. Из-за пояса убитого последним ганса достаю две колотушки, засовываю их за портупею, а упавшего бойца забираю неиспользованные обоймы к Мосинке. Но быстро разгоревшаяся в окопах схватка уже миновала свой пик. Атаковавших опорный пункт фрицев было не так и много, возможно, это был тот самый взвод, который отступил днем. Однако же вот гады ведь сумели подобраться между запусками осветительных ракет. Заткнули расчет Максима на правом фланге, даже пикнуть наши не успели. Выручили нас несколько растяжек и то, что посты дали время вырваться из блиндажа. В противном случае он стал бы ловушкой. Забросали бы гранатами или выжгли бы его напрочь огнеметом. Пусть не сразу, пусть какое-то время смогли бы подбиваться, но это не дот, да и доты для круговой обороны не предназначены. Прорвались бы так или иначе, забрались бы на крышу, а оттуда уже гранаты метать в дымоход сверху. Какая красота! И контратаку изнутри встретила бы очередь машингевера, сметая застрявших в проходе людей. Бррр! Даже думать страшно, что случилось бы. Но взводу повезло, и сейчас бойцы азартно дерутся с фрицами, уже потерявшими напор. Как всегда в окопных схватках солдаты с обеих сторон стреляют в упор, и шансов на легкие ранения нет. Гремят винтовочные и пистолетные выстрелы, автоматные очереди, но благодаря трофеям мои люди превосходят врага в огневой мощи. Теперь уже превосходят. А в коротких кровавых рукопашках русские штыки и ярость, едва избежавших гибели людей, зачастую превосходят немецкую выучку. Гансы, столкнувшись с основными силами взвода, банально сломались. Ведь наверняка рассчитывали на скоротечный бой со соловевшими от усталости постами и истребление большевиков в ловушке блиндажа. Но пошло иначе, и вот на моих глазах отдельные нацики уже бегом покидают окопы, силясь успеть спастись. Ну, слава богу, кажись, отбились.